а людям надо есть. Десятками тысяч тонн огромный город проглатывает продовольствие каждый день, каждый час. Есть, чтобы жить. Голод не тетка, голод — бизнес. Город схвачен продовольственными рынками, магазинами, ларьками, одинокими продавцами-сладками. Но главное — рынки. Настоящий бизнес, многорукий, как спрут. От него не уйдешь, не улетишь. Он тебя всегда прижмет. Щупальца голода. Люди вслед за куском мяса пойдут куда угодно, хоть в пропасть. Фарух, директор фермерского рынка, знает это наверняка. Фермеры Фаруха — Ахмед, Муса, Гоги, Казбек. И еще добрые 200 кавказцев, никогда не выращивавших хлеб или овощи, скотину или птицу. Они презирают крестьян, их примитивный труд и расчет, как когда-то в Риме патриции презирали рабов. Фермеры Фаруха — оптовики-перекупщики, монополисты-рыночники. Они умеют делать дела. Они не боятся ножа и крови. Они сильные, богатые, держат свои семьи в достатке и без боя берут местных девушек на забаву и на работу. Фарух обходит свои владения. Прилавки забиты голландскими окорочками, завалены астраханской рыбой, подмосковными овощами, среднеазиатскими фруктами, турецким изюмом. Многоязыкая кавказская орда подчиняется Фаруху. Он все еще самый сильный, самый хитрый и самый беспощадный среди всех. Он прошел через драки и разорения, поджоги и покушения. Он умеет пить русскую водку и творить молитву Аллаху. Придет время, и Фаруха сменит более достойный, он знает. Фаруха застрелит у лифта, а похоронит все еще по обычаю на родине. Но пока он правит рынком, и тысячами голодных, что приходят, приезжают сюда с пакетами и сумками, колясками и мешками. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Пищу надо купить, если не можешь отнять. Но какая мерзкая, давящая погода в этой денежной Москве! Рыночный гул, гортанные крики продавцов, шум машин на дороге. Фарух прислушивается. Звонкие голосенки и пеликанье гармошки. Опять. Он просто летит главным воротам. Летит, насколько ему позволяют грузная его комплекция и скопление покупателей на дороге. У входа в рынок, как и 3 дня назад, на пластмассовом ящике из-под пива сидит знакомая парочка. Бомжи или пенсионеры. Фарух в это не входит, все едино. Мужичонка мал, тщедушен, в заношенной фуфайке и штанах, в зимней шапчонке. Одно ухо с оборванной веревкой лихо задрано вверх, в бабьих резиновых сапогах. Подруга его кругленькая, дробненькая, с побитым морщинами личиком, на котором, впрочем, яблочками краснеют щечки, в старом коричневом платке, пальтишке, войлочных ботах. Они поют.